прочитаем из книги пророка Захарии, 7 главы, с 1 стиха. «В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии в 4-й день 9-го месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутникою помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «Плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Пост по принуждению. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себе мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Матфея 6:16. Так предупреждал Христос своих учеников. В наше время, когда о посте настоящем почти забыли, хорошо обратить внимание и на эту сторону благочестия. Что такое пост? День, когда человек смиряет себя перед Богом и старается приблизиться к Нему. Состояние человека, когда духовные потребности заставляют его пренебречь обычными телесными нуждами. Обычно в такой день не ели, не пили и не занимались никакой работой. Вот примеры из Библии. «И молился Давид Богу, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба». 2 Царств 12:16-17. «Предавшись посту, забыл о всем остальном». Когда царь Ассирийский узнал о пророчестве Ионы, что еще 40 дней и Ниневия будет разрушена, он повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Ионы 3:4-7. Пост сопровождался не только молитвой, но и отвращением от злого пути своего и от насилия рук своих. На такой пост Бог обратил внимание, и Ниневия была пощажена. Просуществовала еще более 100 лет. Близок к посту день сетования, когда человек отказывался от вкусной пищи и ограничивался только необходимой. Даниила 10:2-3. Кто и когда назначает людям пост? Господь через Моисея предписал Израилю обязательный день очищения. В этот день никто во всей стране не делал никакой работы. Все обязаны были смирять свои души, раскаиваться в своих грехах, за которые в этот день приносилась искупительная жертва. Левит 16:29-30. Евреи теперь строго соблюдают этот день и называют его Йом-Кипур. Б. Правитель или общество. благочестивый царь Йосафат, видя свое бессилие воевать присоединенной армии аммонитян, моавитян и аммонитян, объявил по всей стране пост. И совершилось чудо. Господь попустил духа несогласия в среду союзников, шедших против Йосафата. Несогласие перешло в спор, а спор в открытое сражение, так что они истребили друг друга. Пророк Иоиль призывал народ к покаянию, молитве и посту, чтобы Господь спас от страшных и воинственных находников севера. В. По мере нужды. В Библии упоминаются случаи, что люди сами назначали себе пост, чтобы получить милость от Бога. Бездетная Анна, ставшая потом матерью пророка Самуила, постилась и молилась о даровании ей ребенка. Царь Ахав выслушал слова пророка Илии, убоялся суда Божия, постился и молился о прощении. Пророк Даниил в Вавилоне постился и молился о сокращении дней скитания еврейского народа на чужбине. Священник Ездра, страшившийся опасностей на пути и стыдившийся просить у царя охраны для путешествия через пустыню, назначил пост и просил помощи у Бога. И Христос сказал, что ученики его будут поститься, когда отнимется у них жених, то есть, когда они в этом мире будут чувствовать себя без Христа. Г. Церковные руководители. Из книги пророка Захарии видим, что во время вавилонского пленения евреи соблюдали обязательно дни поста, а именно 4-го месяца по случаю взятия Иерусалима Навуходоносором, 5-го месяца по случаю разрушения храма Навузарданом, 7-го месяца по случаю убийства Гадолии, 10-го месяца по случаю начала осады Иерусалима Навуходоносором. В дни Христа фарисеи постились два раза в неделю. В четверг, в память восхождения Моисея на Синай для получения закона, и в понедельник, в память возвращения с Синая. Постоянные посты, предписанные духовными руководителями, скоро перестают быть днями смирения и сокрушения перед Богом и превращаются в какую-то религиозную обязанность. Люди постятся не ради приближения к Богу, а ради исполнения предписанной обязанности. В дни Христа постящиеся принимали на себя мрачные лица, чтобы все видели их постящимися и имели о них представление, как об очень набожных людях. Такие, по словам Христа, уже получали награду свою. Люди их видели, хвалили, а сверх этого им уже нечего было ожидать от Бога награды. Я тебе...